Глава вторая. «Бубенчиком Бобо» — конец цитаты. Нас выкинуло перед разбитой каменной аркой врат, за которыми находилась огромная территория погоста. Склеп был на противоположной стороне. Самая большая проблема в нашем случае — это Зак. Парень не может пока что призвать ездовое животное, так что тащить его пришлось мне, как самому здоровому. В этот момент я уже пожалел, что не позвали Мона, но Рич у нас лучник, у него есть артефактный колчан с простейшими стрелами. Это оснаряды создаются с помощью маны призывателя самим колчаном. И они, да будет вам известно, не растворяются при переходе. Так что на данный момент Рич у нас главная ударная единица. «Ну что, готовы?» — спросил он. «По плану». Мы медленно вошли через ворота и кучкой двинулись к центру погоста. Полная луна освещала старые, поросшие вьюном могильные плиты. От земли пахло сыростью и аммиаком. Обычный запах для места, насквозь пропитанного некротической энергией смерти. «Началось», — произнес Рич. «И правда». Земля в могилах зашевелилась, пошла волнами, отовсюду послышались шорох и шум. Это мертвые покидают свои гробы, чтобы уложить в них живых. Массовое поднятие нежити — это заклинание, работающее по площади. В первый раз некромант всегда кастует его прямо на нас. Ну, чтобы мертвяки окружили призывателей. Но даже если мы их всех перебьем, он просто использует его повторно, сместив чуть-чуть вперед. Заклинанию все равно, сколько нежити поднимать, лишь бы она вся находилась в радиусе каста. Первые мертвяки так или иначе подтянутся в нашу сторону в одну кучку. Если зацепить ее лишь краем, то из-за смещения центра заклинания восстанет еще и новая нежить из дальних могил. Максимально возможное количество копий одного заклинания — 3. Это правило работает как для длани призывателя, так и для босса разлома. У местного некроманта их именно 3. У него большой запас маны на старте, так что он сразу может использовать их все. Затем они уйдут в откат, плюс восполнение маны, так что далее он сможет использовать по одному воскрешению раз в 15-20 минут. Первое уже было, осталось пережить еще 2. С этой нежитью на входе мы сражаться не собирались. Вернее, не сейчас прямо. Поэтому просто с места сорвались в бег. Пока нежить пробудится, пока выкопается из могил, пока добредет до нас. Ха, к этому времени мы уже успеем восполнить ману и спокойно принять бой. Вот второе воскрешение было умнее, но тоже не стало для нас неожиданностью. В этот раз некромант просчитал наше направление и начал поднимать нежить на нашем пути, чтобы мы попали в клещи. «Ускоряемся!» — скомандовал Рич. Для этого мы бежали лишь на половине нашей скорости, ну, чтобы просто сбить прицел боссу. Вот теперь пришлось выжать из ног максимум, весь какой возможно. И все равно мы немного не успели, впрочем, это и не важно. Из могил по обе стороны тропы восставали полуистлевшие тела живых мертвецов. Честно говоря, мерзейшее зрелище. Поголовно безглазые, с местами вывалившейся трепухой, с отвисшими челюстями. Они медленно ковыляли в нашу сторону. В чаще начали подниматься скелеты. От них хотя бы не несло тошнотворной гнилью. Но вот сочленения костей уже тускло светились болотистым светом энергии смерти, отчего в воздухе витал стойкий запах праха, аммиака и нафталина. Вот эти твари сильнее пропитаны некротическим аспектом анимы. Без нее они даже передвигаться не смогли бы. А оттого удары скелетов более сильные и опасные. Хотя и под когти живых мертвецов попадаться не стоит. Ну, если не хочешь подхватить гнилостную заразу. Вот обычный человек от маленькой царапины умрет через сутки, просто разложившись изнутри из-за болезни. Стрела Рича попала в пустую глазницу скелета на нашем пути. Череп оторвало целиком, а кости рассыпались. Вот если этим тварям перебить хребет или снести голову, то это ненадолго выведет их из боя. Чтобы исключить возможность повторного подъема, требуется раздробить череп и как можно больше костей. Нет материала, так и нечего воскрешать. Рич прокладывал нам путь, меткости ему не занимать. Я тащил Зака, а он, в свою очередь, молотом сносил башки тварям, что успевали приблизиться. Девчонки пока в бою не участвовали, но были готовы применить щиты. Из клещей мы все-таки вырвались, но нежить была неутомима, и с этим требовалось что-то делать. Как бы быстро мы ни бежали, твари все равно нас нагонят, рано или поздно, и будет паршиво, если это случится в склепе во время битвы с боссом. Впереди был холм, который и стал нашей первой целью. Пока что все шло, как и в первые разы. По времени мы вполне укладывались. При подъеме наша скорость заметно упала, а взобравшись на вершину, я увидел именно то, что и ожидал. Босс поднял третью пачку нежити на спуске сильно впереди. Вот этих уже не проскочишь. Вот теперь мы действительно оказались между костяным молотом и наковальней из сгнившей плоти. «Так, ребята, действуем по плану», — произнес я. «Что там по мане?» «Опережаем график», — ответил Зак. «Я еще не готов». «Ну что ж, время есть, метелица». Вместо ответа вокруг руки девушки воплотился ледяной змей. Мне кажется, или он стал чуть больше, или плотнее. Хотя нет, невозможно. Наверное, это все из-за освещения показалось. «Хорошо, тогда принимаем бой здесь. Айрин, скажи, когда накопишь ману». «Хорошо», — кивнула девушка. «Все было бы гораздо проще, если бы мы с ней оба могли использовать по две длани». Вот тогда бы я перераспределил карты и обязанности, мы бы смогли действовать куда эффективнее. Но сохранение тайны стоит на втором месте после сохранения жизни. А это гораздо выше закрытия какого-то разлома. Между тем нежить не спешила подниматься, стараясь плотнее окружить холм, чтобы взять нас в кольцо. Три поднятия было по моим расчетам, у босса имелся небольшой запас маны, но, как показывает практика, тратить его он не станет. Будет копить на восставшего рыцаря. Вот тут есть очень тонкий момент всего прохождения. Если мы вдруг замедлимся, рыцарь станет настоящей головной болью. Если ускоримся, босс потратит всю ману и просто закидает нас нежитью. Надо действовать с той скоростью, чтобы ему пришлось потратить ману и карты раньше, чем он сможет вызвать сильного миньона. Но не сейчас, пока мы и сами не укрепились. Итак, помним план, не уничтожаем нежить, а лишь выводим ее из боя. Первую волну самых шустрых приняли мы с Ричем. Он проредил нападавших, я использовал копье Зака в качестве длинной палки. Сбивал с ног, подсекал, отталкивал, точечными ударами дробил черепа. Скелеты разваливались грудой костей, что скатывались вниз по холму. Вскоре начали подтягиваться мертвецы, и вот тут в дело вступила метелица. У меня накопилось достаточно маны, и я призвал монаха. «Путь камня». Копье улетает обратно Заку, а для меня начинается игра на пределе возможностей. Мертвяки медлительны, но одна царапина может доставить немало проблем. Все дело в заклинании гниения, которое многократно усиливает любой некротический урон. У босса оно есть в арсенале. Он уже применял его в одном из прошлых рейдов. Тогда мы просто проводили разведку боем, и многие призванные существа были ранены. Честно говоря, приятного мало, когда ты видишь, что твой ящер с парой царапин внезапно падает замертво, источая пары гнили. Так что под пожелтевшие когти мертвяков лучше не подставляться. Пока их было немного, мне спокойно удавалось бить с наскока и отступать. Одного удара, открытой ладонью под усилением монаха, хватало, чтобы снести мертвяку голову. Если же бить кулаком, то череп вообще разлетался, словно перезревшая дыня. Но я так не делал, потому что один раз уже хватило отстирывать одежду от мозгов. Вот в какой-то момент нежити на холме стало слишком много. Бой шел уже несколько долгих минут, и в этой полутьме я все же пропустил врага. Бросился к одному из мертвяков, как вдруг из-за могильных плит показалось еще двое. Ну что ж, пришлось просто пнуть тварь в грудь и отскочить, чтобы не попасть в окружение. У этих мертвяков на самом деле железная хватка, и лучше к ним не приближаться. «Понеслась!» — раздался довольный крик Зака. Мимо меня пронеслось черное пятно, в воздухе просвистел молот, один из мертвяков остался стоять без головы, второго просто унесло с холма. С воинственным кличем Зак на мгновение остановился, повертел в руке молот, усмехнулся и бросился в атаку. Черный волколак — существо с потенциалами 3-4 и огромной скоростью. Не так крут, как его элитная версия из разлома, но тоже очень хорош. А низкие характеристики для второго ранга компенсируются множеством усилений. Тут и толстая шкура, покрытая жесткой шерстью, что дает небольшое сопротивление множеству эффектов, включая физический урон, и звериное чутье, позволяющее выслеживать добычу, звериный инстинкт, срабатывающий один раз за бой, но дающий возможность избежать внезапной атаки, загнанный зверь, предсмертная атака, дающая взрывной рост характеристик на короткий промежуток. Есть слабенькая регенерация, высокая выносливость, огромная скорость. Заку потребовалось несколько дней и новая система крепежей, чтобы освоиться с ездой на этом звере. А еще ракушка для одного места, потому что бубенчиком бобо. Конец цитаты. Но зато это того стоило. Сейчас он носился по всему холму, осыпая ударами лезущую нежить. Змей метелицы помогал со скоплениями ублюдков. Рич начал экономить стрелы. Но все равно страховал ребят. Я же просто бродил по кругу, стараясь высекать одиночные цели и не путаться под ногами. Метелица наконец-то запустила кристаллизацию, и восстановление маны пошло быстрее. Не, можно было бы, конечно, сделать это и раньше, но не тот случай. Нежить — это всегда про ранние стычки с превосходящим по численности противником, и ее змей слишком эффективен в подобных ситуациях. Живой лед, волколак, да и мой монах — вот, по сути, и все, что нам требовалось, чтобы разобраться с поднятой нежитью. И тем не менее, это было не быстро. Нежить слабая, но ее много, даже слишком много. Будь это не погост, то все было бы куда проще. Но у босса все хорошо. У него много материала для работы. В какой-то момент я почувствовал общую усталость. Мы уже не носились по холму, отражая волны противника, а сбились в кучку в самом центре и работали оттуда. Здесь была довольно удобная каменная площадка, огороженная полуметровым забором. В центре стояла статуя ангела. Зак снес молотом верхнюю половину, чтобы Ричу было проще на ней стоять и вести огонь. Вот так мы и отбивались, находясь в полном окружении, и ждали. Я нервно смотрел на часы. По моим расчетам, у босса уже должно было откатиться первое поднятие нежити, но вот ублюдок медлил. Еще почти 3 минуты мы сражались в таком темпе, и я уже был готов отдать команду на призыв существ, что делать категорически не хотелось. Мана нам еще понадобится. И все-таки некромант решил нас дожать. Я заметил, как разбросанные по холму кости начали светиться гнилостной энергией, собираясь в скелеты. Мертвяки, ну те, у кого не было критических повреждений, тоже зашевелились. Противник 3 заклинаниями подъема нежити собрал половину погоста. Сейчас же, когда все они сгрудились в одной точке, он провернул это снова, но всего лишь за одно применение. Мы специально старались не уничтожать нежить полностью, а лишь выводить из боя, чтобы у некроманта было больше соблазна потратить ману. Да и это было логично. Очевидно, что от оставшейся нежити мы с горем пополам отбились бы, а поднять гору трупов одним заклинанием — это слишком вкусно. Слишком большое влияние на ход боя по соотношению с затратами. «Давай», — скомандовал я. «Хорошо», — ответила Айрин. Ее длань на мгновение вспыхнула отблесками кварца, и в тот же миг ко мне вернулась бодрость. Я аж встряхнулся от прилива энергии. Благословение было не просто картой второго ранга. Я выбрал еще и усиленное на радиус воздействие, что встало мне в копеечку. Вот абсолютно бесполезное усиление для такого малого отряда, как наш. Но вот если рассматривать карту как баф, а не как оружие массового истребления нежити, это совершенно меняет картинку. Кстати, на демонов тоже работает, хотя эффект и слабее. Скелеты посыпались сразу же. В них слишком много некротической энергии. К тому же неприкрытой. Сияние в сочленениях поблекло, потухло, и по погосту разнесся грохот падающих костей. Мертвяки выдержали удар. Совсем побитые все же сдохли, но остальные оказались просто дезориентированы и совсем отупели. Они не пытались атаковать, просто шатались из стороны в сторону. «Рич!» — крикнул я. «Чисто!» — ответил он, оглядывая с высоты холм. «На прорыв!» Упокаивать остатки нежити мы не стали, это трата времени. Добили тех, что преграждали пути, проредили часть, что не попадала под воздействие благословения. Вот теперь мы уже били наверняка. Крушили черепа, дробили головы, перебивали хребты, промораживали и разбивали. А Рич под конец еще и раскидывал несколько разъедающих стрел нам за спину, ну, чтобы избавиться от погони. Путь был чист, и большинство призывателей на нашем месте рванули бы в склеп, чтобы убить босса. Но это потому, что они не слушали нудные многочасовые лекции эзотерика о необходимости думать головой, а не жопой. Мы тоже шли к склепу, но достаточно медленно. У босса уже откатились еще две копии поднятия нежити, но маны ему пока хватит лишь на одно. Надо либо поднимать мертвых вокруг самого склепа, либо использовать заклинание на фамильном кладбище чуть дальше. В первом случае мы гарантированно столкнемся с тремя десятками нежити на входе. Во втором варианте это будут дохлые воины с оружием и броней, но они далеко и могут не успеть. На самом же деле нас устраивает любой вариант, потому что есть и третий. Если мы поспешим, то босс поймет, что призывать нежить уже бессмысленно и сэкономит ману для финального боя. «Зак, давай разведку. Три, три!» Вспыхнула длань. Появились три толстые крысы. Одна побежала вперед в сторону склепа, вторая взяла сильно правее проверить, появятся ли мертвые солдаты. Третья подбежала ко мне, я схватил ее и сунул за пазуху. Эффективнее и дешевле было бы призвать ястреба. Но именно сейчас мне нужна крыса. Новостей не было, что заставило меня немного нервничать. Сразу же в голову полезли мысли, что я где-то ошибся, просчитался, чего-то не учел. В конце концов, разломные боссы действуют шаблонно. Но всегда есть вариации. И даже если проходить разлом раз за разом, совершая строго одни и те же действия, реакция может меняться. «Дальнее кладбище, есть движение», — произнес Зак. «Идеально». Облегченно выдохнул я. «Всем спрятать оружие, путь ветра!» Все убрали артефакты, став безоружными. Монах поклонился прямо на ходу, а я почувствовал, как тело наполняется легкостью. Под бафом монаха и малым благословением наша скорость выросла в разы. Даже метелица передвигалась легко, потому что ее ледяной змей для анимы считался боевым заклинанием, хотя, по факту, был чем-то средним между существом и оружием. Так что его даже и не пришлось развеивать. Зак пришел к склепу первым. Ну еще бы, с его-то ездовым зверем. За это время он успел подобрать одну из крыс и разведать обстановку. Сам склеп на поверхности напоминал небольшой каменный храм с пустыми проемами окон и дверей. Внутри же находился спуск в крипту. «Чисто?» — спросил я. «Да вроде как обычно», — кивнул он. «В этот раз я не использовал вторую длань, так что действительно переживал за разведку. Но Зак вроде делал свое дело хорошо, так что переживать не стоило». Я взглянул на часы. «Ну что, идем по графику, даже с небольшим опережением?» У некроманта почти не осталось малы, но он успеет ее накопить к нашему приходу, плюс охрана склепа, свита, ловушки, которые были изначально, и ничего с этим не поделаешь. Проблема в том, что нам самим нет смысла атаковать слишком рано. Главное, наше оружие сейчас Айрин, и пока у нее не откатится благословение соваться на босса, смысла никакого нет. Вторая копия заклинания решила бы эту проблему, но у нас отряд нищебродов, так что придется превозмогать. — По плану? — спросил Рич. — Последний шанс переиграть. — Нет, — выдохнул я, приняв решение. — Это финальный заход, так что действуй. Нервный момент на самом деле, но, к счастью, никто спорить не стал. Мы спустились в крипту и остановились в широком проходе. Ричард замер возле лестницы, расставляя ловушку. Это тоже всего лишь отпечаток, срабатывающий на приближение противника. Но, как и с монахом, ловушку можно модифицировать камнями из длани. Сейчас он использовал рубин, поэтому ловушка будет взрывной. Сверху добавили взрыв зелья для пущего эффекта. Такая комбинация обрушит вход при срабатывании и принесет нам капельку анимы за уничтожение врага. Но в любом случае теперь дороги назад нет. Завалим некроманта, там и короткий выход найдем. Или завалы разгребем. Разлом не закроется, пока внутри кто-то есть. Под землей склеп напоминал каменный лабиринт. Встречалась и нежить. Но в основном это было 2-3 воина-скелета. Суть та же. Только появляются ржавые мечи, а шлемы не позволяют крушить черепа с одного удара. Приходится бить дважды. В этом моменте идеально заходит комбинация змея-крыса. Разведчик Зака бежал впереди, сообщая о приближении противника. А затем метелица уничтожала цель. Вот ледяному змею было категорически насрать, есть там на скелете истлевший доспех или нету. Один единственный укус, и враг разлетался на промороженные кусочки. Вторая крыса сообщила, что скелеты с дальнего кладбища вошли в склеп вслед за нами. Ловушка Ричера была магической, но реагировала на живых, так что взрывать пришлось все той же крысой. Мы к тому моменту были уже достаточно далеко, так что до нас докатилось лишь раскатистое эхо взрыва, и пыль с потолка осыпалась. Строение лабиринта мы уже знали. Он, к счастью, не поменялся. Мы дважды доходили до последнего коридора, за которым находилась усыпальница лича или лаборатория некроманта, ну, в зависимости от того, кто здесь босс. К широкому проходу, освещенному редкими факелами, мы подошли с опережением графика на минуту. Итого в запасе у нас должно было быть 7 минут отдыха минус время на преодоление ловушек. — Айрин, что у тебя? — Около 10 минут, и буду готова. — Хорошо. Я открыл окно анимы и выставил таймер с оповещением на всю группу. Опять же, будь у нас хотя бы немного больше денег, можно было бы купить Айрин посох на уменьшение отката, получше. И тогда в него бы влезло заклинание второго ранга. Да много чего можно было бы улучшить. Но есть голова на плечах, так что справимся. Я вышел вперед, осматривая проход. В самом конце были высокие резные двери, обитые медью. А в углу лежал старый скелет, принадлежавший, по-видимому, великану. Со стороны это все выглядело как декорация. Да и труп этот лежал в тени, сразу-то и не заметишь. Но на самом деле это был спящий страж, который активируется при приближении. Эта тварь притом вооружена огромным щитом и булавой. И вот когда незадачливый призыватель будет подходить к нему, проходя все ловушки, скелет поднимется и преградит путь так, что либо под удар булавы подставляйся, ну, либо в яму с кольями прыгай. — Речь! — кивнул я лучнику. Тот молча достал из колчана стрелу и пустил прямо в ту сторону. Кислотное облако накрыло скелета и начало разъедать кости. Ублюдок моментально перестал притворяться, вскочил, сверкая некротическим пламенем, взревел и бросился на нас. Только вот замер он ровно на краю облака, так и не сумев из него выйти. Страж есть страж. Есть дверка, которую надо охранять. Вот стой и охраняй. Он не был призванным существом некроманта. Он тут появился вместе с разломом. Что-то вроде декорации для антуража. Так что никто не мог отдать ему приказа атаковать дальше охраняемой зоны. Вот так он и зыркал на нас с дальней стороны коридора, постепенно умирая. Теперь можно было не спешить, все равно нам ждать, пока рассеется облако. — Зак, крысу следить за тылом. — Уже сделано. — Тогда отдыхаем. Все расселись прямо на холодном камне, достали воду, галеты. Речь хотел было закурить, но даже такой простенький механизм, как зажигалка, отказался работать. — Да чтоб вас импы трахали! — вздохнул он с сигаретой в зубах. — Ну, работала же в предыдущий заход! — А тут как повезет! — улыбнулся я. — Надо было спички брать. Рич достал из колчана огненную стрелу, пару секунд смотрел на нее, потрогал наконечник, вздохнул и убрал обратно. Я лишь усмехнулся от этих телодвижений. Разгон, прыжок, два шага по стене, оттолкнуться правой ногой, вытянуть вверх левую руку. Одними пальцами, но я сумел зацепиться за кованый держатель. Чуть подтянуться, вытащить факел, спрыгнуть обратно. «Спасибо, Эза». Кивнул мне Рич, принимая факел и с опаской на него поглядывая. «А от него точно можно прикуривать?» Синее пламя — это что-то вроде духовного огня. Но все еще огонь. Некроманты им сшивают гомункулов, духов пленяют всяких. То есть безопасно. Зеленый огонь — некротический, синий — духовный. Да, не опасно. Мне как-то рану таким зашивали. Духовным пламенем? Для нежити? Но веселенький у тебя был наставник. Нет, не это. Ладно, неважно. «Ладно, вы пока отдыхайте». Сам я встал возле незримой черты, за которой начиналась череда ловушек. Мы ее ни разу не проходили, лишь пускали крыс, ящера, гончих, так что я примерно знал, что и где находится. Но вот сейчас хотел проверить одну идею. «И чего вылупился?» — спросил я. «Иди давай». Монах с омерзительной улыбочкой на роже глубоко поклонился и пошел вперед. Это вообще жулик, а не призванное существо. Третий потенциал выживания, но его вообще хрен убьешь. У меня сложилось такое впечатление, что он уворачивается от всего, от чего только можно увернуться. Я не мог достать его ни руками, ни кинжалом, ни копьем. Даже Рич пробовал расстрелять этого гондона из лука. Ему хоть бы что! Он словно видит все наши атаки. Зато стрела огненного взрыва под ноги моментально отправила его в откат. Хотя тот же ящер с таким же потенциалом пережил бы такой взрыв, ранила бы, но не убила. И вот если этот старикан такой вертлявый, то вот я и подумал, что жалкие отравленные стрелы из стен и топоры с потолка ему точно не проблема. Ловушки одноразовые. Отчего бы не разрядить их все одним существом? — Ля ты, гондуна! — разочарованно покачал я головой. — Эза! — возмутилась метелица. — Ты где таких выражений нахватался? — Зак научил. Бросил я через плечо. — Не учил я его! — начал оправдываться парень. — Зак! — надулась метелица. Но я уже не слушал, просто наблюдал, как эта энциклопедия артрита с легкостью обходит все плиты, активирующие ловушки, перешагивает натянутые нити, перепрыгивает опасные участки. А под конец он просто прошелся по камням, которые в прошлое прохождение рухнули под весом крысы. Да, крыса жирная, но она все равно весит меньше. Мне вот очень хотелось заставить монаха войти в кислотное облако, чтобы он там растворился мучительной смертью. Но здравомыслие взяло верх. Он нам еще может понадобиться в бою с боссом. Ладно, подсознательно я ожидал чего-то подобного. Так что возвращаемся к основному плану. В итоге я достаю крысу из-за пазухи, поудобнее перехватываю ее в руке, отменяю путь ветра. С ним было бы легче, но тренировался я без него, а мышечная память все же надежнее. Встал в позицию, сделал шаг, сильно выставив вперед одну ногу. Замереть. Копья вылетают из правой стены. Эза? Второй шаг. Прыжок. На этот раз копья выстреливают из пола, осыпая все вокруг каменной крошкой. Рывок. За моей спиной свистит лезвие топора, рассекающее воздух. Замереть. Подождать, пока очередной топор пронесется перед носом. Шаг. Теперь два топора раскачиваются возле меня, причем так близко, что порывы ветра колышут волосы. Перекат. Спину черкнулась стрела, разрезав толстовку. Не, боли не было, но все равно обидно. Очередная плита щелкнула скрытым механизмом. Считаем до трех, пока бритвенно-острые пилы прокручиваются в пазах. И в момент, когда они на мгновение расходятся в разные стороны, рывок с пробежкой. За спиной падают тяжелые камни с потолка, а я словно бы ныряю в воду. В этот раз пламя бьет со всех сторон, но именно в центре остается окно, в которое и можно проскочить. Перекат, выход через колено и прыжок назад. Пол подо мной обваливается, остаются лишь несколько колонн, по которым можно допрыгать до той стороны. В общем-то, ничего сложного. Но для начала я прицеливаюсь и бросаю вперед крысу. Ровно на том месте, где пол снова становится нормальным, висела натянутая паутина. Ее невозможно практически заметить, пока не вляпаешься. Крыса влетает в тонкую сеть, которая в то же мгновение стягивается вокруг добычи. Крыса даже пискнуть не успела, потому что паутина мгновенно превратила ее тушку в фарш. Ну все, теперь путь свободен, если не считать кислотного облака, которое почти что истаяло. «Пускай последнюю и выступаем!» — крикнул я. Оставшаяся крыса самостоятельно пробежала мой маршрут несколько раз, но ни одна из ловушек повторно не сработала. Я взял метелицу и попрыгал с ней на ту сторону. Ричард таким же образом перенес Айрин, а волколак Зака просто перемахнул провал одним прыжком. Скелет уже развалился грудой изъеденных костей, так что перед нами оставалась всего лишь последняя дверь. Надеюсь, что без ловушек, а то как-то совсем обидно будет. Ведь так далеко мы еще не заходили. Айрин... До отката примерно 3 минуты. Ну и хорошо, кивнул я, сверяясь со временем. В рейде мы уже были почти час. Действуем пока по плану, идем очень хорошо, так что проблем быть не должно. Не каркай. Накаркал Зак.